Глава 82. Он поднимался по лестницам управления, когда к нему кинулась молодая женщина, секретарша Фитуси, начальника бригады уголовного розыска. «Он хочет срочно вас видеть», — прошептала она. «Прямо сейчас». «Я могу хоть вещи оставить в кабинете, а?» «Нет, вещи подождут, он в бешенстве». Эрван как раз дошел до этажа, где располагался дивизионный. В полусвете лестничной площадки вид у девушки был панический. «Видите?» Кабинет хозяина, самый большой в бригаде, знавал легендарных полицейских. Но на Эрвана это особого впечатления не производило. Независимо от обстановки, Фитуси был и оставался толстяк, сделавший карьеру за счет политических связей и повсюду видевший заговоры. «Где вас носила, мать вашу?» Ездил в Британь. Поиск фактов в интересах истины. «Не время языком мести. Зачем ездили?» Убийца Ан Симони подражает преступнику, содержавшемуся в спецбольнице в Финистере. Я должен был проверить эту сторону дела. «И что?» «И ничего. Он умер 3 года назад. Никаких контактов с другими пациентами. В последнее время из заведения никто не сбегал, и они сами никого не выпускали». Фитуси встал и засунул руки в карманы. Размер его брюха невольно наводил на размышления. Какой организм способен деформироваться до такой степени? «Меня вызывают в прокуратуру. Сам префект. Меня вызывает вальс. А вы себе катаетесь в Британь. Мне сказали, что есть связь с дедовщиной. Это правда?» «По всей видимости. Висса Савири, курсант школы пилотов, был убит таким же образом. Но состояние тела, в которое попал снаряд, не дает оснований для уверенных выводов. Единственное, что мы знаем точно, убийца оставил в брюшной полости пилота ногти и волосы жертвы с набережной». «Это отвратительно!» «Нет, религиозно». «Что?» «Не обращайте внимания». «Нечего передо мной хвост распускать, Марван. Эти штучки могут нас вывести на убийцу?» «Нет». Но судебный медик снова нашел их в теле Ан Симони. Они могут вывести нас на следующую жертву. Фитуси подошел к окну. Самый красивый вид из здания управления. Широким планом сена, набережные, дома 18 века. К несчастью, сейчас это зрелище напоминало скорее о вчерашнем трупе. «Что еще?» «Не так уж много. Наш клиент не оставляет никаких следов. Производятся анализы гвоздей и осколков. Предположительно, они из Африки. Ждем и других результатов. Острия, возможно, скрепляли ящики с органическими веществами, или...» Толстый комиссар резко повернулся к Эрвану. На нем по-прежнему были очки Ray-Ban, на этот раз с диоптриями, которые придавали ему вид мафиозного подрядчика с Лазурного берега. «Кажется, вы не понимаете, Марван. У нас нет времени возиться с мушиными какашками. Такая въедливость хороша только для телесериалов. А чего-нибудь поконкретнее у вас нет? Свидетельских показаний, подозреваемых? Тут земля под ногами горит, мать вашу!» «Репортажи вызвали кучу звонков, но все пустое. Или психи, или помощники самозванные. Ничего полезного». «Ну и дерьмо». Фитуси забегал по кабинету, как разжиревший медведь по слишком большой клетке. Эрван физически чувствовал, как утекают секунды. Он торопился к своим людям. «Послушайте», — сблефовал он, чтобы побыстрее отделаться, «я вам обещаю результаты завтра утром». «Очень надеюсь. Я должен что-то сказать прессе». Эрван решил выдать полный набор благоглупостей. Состав группы увеличили. Над делом теперь работают больше 10 человек. Научная лаборатория перешла на сверхурочный режим. Прошлое и окружение Ан Симони изучены и... «С этой стороны никаких проблем нет?» «Какого рода проблем?» «Вы и сами знаете». Он понял намек. «Мой отец поддержал просьбу жертвы о досрочном освобождении и помог ей с реадаптацией. Вот и все». Фитуси посмотрел на него из-под лобья, взгляд скользнул между оправой и бровями. «Григуар дал мне понять, что это дело, возможно, связано с расследованием, которое он вел в прошлом». «Совершенно верно. Именно он арестовал преступника, которому подражает наш убийца. Того, которого содержали в Британии? Да, человек-гвоздь. Отец поймал его в самом начале своей карьеры, в 71-м, в Заире. Комиссар потер ладонью лоб, словно хотел одним махом сбросить весь груз неприятностей, который давил ему на мозги. Я в курсе той истории. Господи, это ж... Извините. Мобильник Ирвана тренькнул. СМС-ка. Неважно от кого. Это звуковой сигнал его команды. Сообщение было от Крипо. Приходи срочно.